Мухтарыч. Мухтарыч лежал на тощем матраце и смотрел в потолок. Надо было уходить. Каждый день приближал разоблачение. Но как уйти? Охрана раз, кругом соседи. И не все они мирные жители. Среди них много оборотней. Могут огонь открыть. Могут поймать беглого раба и вернуть хозяину. Могут отдать в какую-нибудь банду. Нужно хорошо вооружиться, захватить машину. Время текло медленно. Он строил планы побега и отвергал их один за другим. Звук открываемого замка заставил его встать. В душе все напряглось, как обычно. Кто там на этот раз? Но это оказался Шамсудин с автоматом на плече, как обычно ненавязчиво направленным в сторону пленника. Но на этот раз он был не один. «Это Адлан, мой друг», — представил он спутника, державшего тяжелую сумку. Мухтарыч скользнул по нему небрежным, но внимательным взглядом. Лет 20, лицо простоватое, нерасчесанная копна волос. Судя по манере держаться, находится в полном подчинении у Шамсудина. Мухтарыч кивнул, но руки не подал и ничего не ответил, как подобает взрослому мужчине, которому приводят какого-то неизвестного юнца. «Я рассказывал ему, как ты с другими маджахедами отважно бился за лагерь Амира Сабаха», — продолжал Шамсудин. «Ну, и что ты ему рассказал?» Мухтарыч сделал вид, что насторожился. «Все подробно. Как неожиданно появились кафиры, как был жестокий бой, и что они не взяли бы тебя живым, если бы ты не был без сознания от раны контузии». «А зачем ты ему рассказал?» — угрюмо спросил Мухтарыч. И это был правильный вопрос кавказского мужчины, который не любит, когда попусту болтают языком. «Он надежный, никому не скажет, и не переживай», — поторопился оправдаться Шамсудин, чувствуя, что допустил ошибку. «Он недавно взорвал машину кафиров». «Никому не скажу, точно», — торопливо закивал Адлан, расплываясь в неуместной сейчас улыбке. Он явно хотел понравиться славному воину джихада. «Машину взорвал». У Мухтарыча вздулись желваки, но он сдержался. «Ну, тогда ладно». «Мы еще погромче операцию задумали», — сказал окрыленный похвалой Адлан. «Мы — это кто?» «Мы с Шамсудином», — он взглянул на друга. «Да», — ответил тот, — «но нам нужна помощь опытного воина, который разбирается во взрывном деле. Твоя помощь, султан. Ты согласен?» «Скажите сначала, что вы от меня хотите?» «Помоги нам сделать радиоуправляемый фугас», — сказал Шамсудин и кивнул Адлану. Тот расстегнул сумку. Там лежал танковый снаряд для раздельного заряжания. Вначале в казенник орудия вставляют его, потом гильзу с порохом. Артиллеристы называют такие гранатой. «Вот!» Адлан с трудом достал тяжелый, матово-блестящий конус и поставил рядом с сумкой на вымощенный кафельной плиткой пол. Мухтарыч бросил беглый взгляд. Взрывателя в носовой части не было. «Зачем вам такой фугас?» «Хотим взорвать прокуратуру. А по проводам там не получится. Плохое место для отхода. Слишком далеко нужно провод тянуть. Не получится незаметно». «А твой отец об этом знает?» «Нет, не знает», — признался Шамсудин. «Мы хотим сами все сделать, чтобы показать, что наша группа готова действовать самостоятельно». «Вот как?» — усмехнулся Мухтарыч. «Ты хочешь стать амиром?» «Да, хочу», — гордо вскинул голову Шамсудин. «Так ты нам поможешь? Ты сделаешь радиовзрыватель?» «В принципе, можно», — подумав, сказал Мухтарыч. «Но если ты хочешь сделать это втайне от отца, то не получится. Нужны детали, провода, паяльник. и это займет несколько часов. «Отец уехал, и будет только вечером», — улыбнулся Шамсудин. «Скажи, что нужно, и мы все принесем». «Главное — исправный мобильный телефон и электродетонатор. Потом — монтажные электрические провода в изоляции, около метра, желательно двух цветов. Кнопка-выключатель, паяльник с канифолью и припоем», — перечислил Мухтарыч. «Ну, еще изолента нужна, нож, плоскогубцы, батарейка типа кроны. И время — 1,5-2 часа». «Телефон есть, у вертолета подобрал», — кивнул Шамсудин. «Провода и прочую ерунду возьму у Аскера. У него отец электрик». «А вот электродетонатор...» Он посмотрел на лохматого товарища. «У Абдурахмана такая штука есть?» «Не знаю. У него 2 ящика всякой всячины», — ответил Адлан. «Нарисуй, какой он. Я поищу». Аюб. Позывной граф. В отличие от передач, письма в СИЗО можно получать хоть каждый день. А Инди получал их часто, пожалуй, чаще, чем все остальные. Мать писала обо всем, при этом ни разу не привлекла внимания цензуры. И не потому, что была хитроумной и конспиративной. Простая селянка, она о подельниках сына ничего не знала и не общалась с ними, описала об обыденных, близких ей вещах. У соседа отелилась корова, другой сосед привез дрова и тому подобное. Цензоры знали об этом и, узнавая письма Седы, текст проверяли бегло. И без этого много работы. А Инди читал тоже без особого интереса, просто не хотел обидеть мать. Но на этот раз письмо его заинтересовало. Он перечитал еще раз, потом подошел к дремавшему Хатуеву, присел рядом на корточки и стал что-то нашептывать, показывая письмо. Сидик слушал с интересом, даже сел на кровати. Наблюдающий за происходящим сквозь прикрытые веки Аюб поймал его косой взгляд. «О нас говорят», — догадался он. В следующую минуту Хатуев встал и вышел на середину камеры. Все притихли в ожидании каких-то важных известий. Граф сделал вид, что проснулся, и, зевая, сел на шконке, толкнув сидящих в ногах Лося и Тихого. Они оторвались от разгадывания старого кроссворда и посмотрели выжидательно. Потягиваясь, Аюб поднял к потолку указательный палец и покрутил им над головой. На языке взаимодействия жестами это был сигнал к бою. Они напряглись, но чтобы не привлекать внимания, сделали вид, что вернулись к кроссворду, хотя на самом деле каждый планировал тактику боя и выбирал объект для атаки. Док курил, опершись плечом о спинку шконки напротив. Он вообще любил больше двигаться или стоять, чем сидеть или лежать. Скученность и нехватка места раздражали его больше всего остального. Док тоже увидел сигнал и переключился в боевой режим, хотя внешне это никак не проявлялось. «Прижаться к стене не получится», — с бешеной скоростью соображал Аюб. «Путь отрезан что вперед, что назад. Стать спиной к спине? Долго не протянем. Одного завалят, остальным в затылок прилетит. К двери немного ближе, чем в другую сторону». «К нам заползли змеи!» — громогласно объявил Хатуев и указал в сторону сандаловцев. «Эти твари не маджахеды. Они забирали машину у наших земляков. Значит, они кафиры». «Может, и ты кафир?» — спросил граф, спрыгивая на пол. «Или ты не проводил реквизиции для нужд отряда?» В принципе, обвинение было не очень серьезным. И при удачном стечении обстоятельств можно было избежать столкновения. Но сейчас обстоятельства складывались неудачно. Запертые в каменном мешке, обозленные боевики, никому неизвестные чужаки. Повод выплеснуть накопившуюся ненависть к врагам, подлинным или мнимым. «Мочи их!» — завопил Аинди, выглядывавший из-за Хатуева, как шакал. «Работаем!» — скомандовал граф и, прыгнув вперед, жестокими ударами опрокинул на цементный пол трех сокамерников, одного за другим. Толпа сокамерников в грозном молчании начала смыкаться вокруг четверки спецназовцев. Первым нарвался крепыш, называвший себя Мухаммадом. Кулак лося с хрустом врезался в его кадык, отбросив метра на полтора. Если бы не стоявший за ним, Мухаммад наверняка бы опрокинулся на спину. А так он, как падающая костяшка домино, отбросил нескольких человек назад. Одного сбил с ног и все-таки сполз на холодный пол, оставшись лежать неподвижно, как мертвый. Взревев десятком голосов, толпа бросилась вперед с удвоенной силой. Но скученность сыграла в этом случае положительную для оборонявшихся роль. Одновременно больше двух человек на одного напасть никак не могли. Слишком мало места. Они мешали друг другу. «Рвемся к двери!» — наклонившись к уху лося, крикнул граф и зарядил ногой в лицо лысого мужика, пытавшегося нанести удар Тихому. Тот квакнул, как жаба, упал и по инерции залетел под соседнюю шконку. А теперь вперед. Как в компьютерной игре. Бежать и бить. Бить, не целясь и не останавливаясь. Замешкаешься — убьют самого. Хрясь! Удар ногой выбил чью-то коленную чашечку. Суставы — самое уязвимое и болезненное место. Раздался вопль боли, и еще один нападающий повалился на пол. Грозный ропот стих, сменившись растерянным ворчанием, словно в волчьей стае, вдруг понявший, что добыча оказалась не по зубам. Четверка спецов, став попарно, успешно пошла в атаку. Впереди Аюб с доком, за ними, добивая тех, кто остался на ногах, лось и тихий. Длиннорукий амбал изловчился схватить дока за шею и принялся душить. Доку пришлось поджать ноги назад. Каким бы человек ни был сильным, удержать на вытянутых руках вес противника он не сможет. Тем более, когда противник активно сопротивляется, не переставая бьет его руками в живот и пах. На секунду док оказался на коленях, зато хватка амбала ослабла, и лось среагировал моментально, ударил поверх головы дока прямо в нос нападающего. На месте залившегося кровью неудачливого душителя возник тщедушный Аэнди, который сам, похоже, этого не ожидал. С вытаращенными от страха глазами он инстинктивно выставил вперед руки, пытаясь закрыться от удара. Поднявшийся с колен док бить его и не стал, просто подцепил за затылок и швырнул назад. Пролетев в полусогнутом положении чуть вперед, Аэнди наткнулся на лося, который распрямил его коленом, попутно вышибив передние зубы. Еще одно бесчувственное тело рухнуло на забрызганный кровью пол. В это время надсадно заскрипела дверь, и в камеру ворвались четыре дюжих охранника с резиновыми дубинками на изготовку. «К стене! Живо к стене!» — перекрывая шум драки, раздались грозные крики. «Губ! Гух! Ах!» Резиновые дубинки били без разбора, куда попало. Клубок дерущихся распался. Спустя минуту в камере наступила тишина. Аэнди, Мухаммада и Длиннорукого увели в санчасть. Двоих первых попавшихся забрали в карцер. «Повезло вам, шакалы!» — процедил Хатуев, когда охранники ушли. «Но ненадолго. До ночи осталось немного. И вам все равно придет конец». Избитые бандиты разбрелись по своим шконкам и зализывали раны, бросая на сандаловцев полные звериной ненависти взгляды. «У меня, похоже, рана открылась», — сказал Аюб, держась за плечо. «Давай посмотрю», — предложил док. «Давай. Вроде зажила, и вот опять». «Нужно будет спать по очереди», — сказал Тихий, вытирая рукавом кровь с разбитого лица. «Да», — ответил лось, — «только все равно долго здесь не протянем». «Не могу понять, что происходит. Почему нас бросили?» — сказал граф, кривясь от боли. Док делал ему перевязку его же бинтами, пытаясь накладывать на вновь закровоточащую рану участки почище. «Но ночь нам не пережить». Ответом стало мрачное молчание, которое обычно расценивается как знак согласия. Через час дверь снова заскрипела, и появившийся на пороге охранник ткнул пальцем в Аюба. «Ты, давай на выход!» «Видно, в карцер. Держитесь, парни!» Аюб обвел взглядом товарищей, словно прощаясь, и вышел. К удивлению Аюба, его отвели не в карцер, а в комнату для допросов. Возле стола, за которым в прошлый раз сидел следователь Красковский, отвернувшись к зарешоченному окну, стоял, заложив руки за спину, кто-то другой. Когда он обернулся, граф удивился. При довольно скудном тюремном освещении он в темных очках, словно на ярком солнце. «Не скажу, что рад тебя видеть в тюрьме, но рад, что ты жив», — сказал незнакомец. «Салам!» Только теперь граф узнал вампира. «Наконец-то! Что там у вас происходит? Мы уже думали, что про нас забыли». «Я про вас помнил», — обтекаемо ответил Нижегородцев, подошел к Аюбу, поздоровался за руку, обнял. «Кто с тобой?» «Док, Лось и Тихий». «Где остальные? Живы?» «Не знаю. Очнулся в больнице». «Почему лицо разбито? Это свежие следы». «Сегодняшние. Хатуеву, который Сиддик, мы не понравились». «Вас что, в камеру с боевиками посадили?» — вскинулся вампир. «Да», — кивнул Аюб. «Нас же боевиками считают». Вампир вздохнул, сокрушенно покрутил головой, размышляя. Прошелся по кабинету взад-вперед. «Накладка вышла», — наконец сказал он. «Никто не знал, где вы. Думали, все погибли в вертолете. Мои полномочия закончились, но я заставлю перевести вас в другую камеру». «Вы что, оставите нас в тюрьме?» — не поверил своим ушам Аюб. «Говорю же, полномочия закончились. Но я попробую изменить ситуацию». Под изумленно непонимающим взглядом Аюба Нижегородцев поежился. «Я сделаю все, что смогу», — повторил он и, взяв со стола тяжелый пакет, протянул. «Здесь еда, она лишней не будет». «Спасибо», — мрачно поблагодарил Аюб, заглядывая в пакет. «Только надо, чтобы нам консервы открыли. Здесь ножей и вилок нет, только ложки». Через полчаса он уже вернулся в камеру. Жадно поедая консервы из сухого пайка, четверка спецов обменивалась впечатлениями. «Ну ладно, вначале они не знали, что мы живы. Но почему сейчас немедленно не вытаскивают нас отсюда?» — недоуменно спросил док. «Что-то они темнят», — сказал Лось. «Слышь, граф, а ты все правильно понял?» — уже в третий раз спросил Тихий. «Да все я понял. Только дело ясное, что дело темное. Что-то пошло не так. Вот что я вам скажу». Боевики завистливо наблюдали за их трапезой. «Жрите, жрите! Недолго вам осталось», — зло сказал кто-то. «После отбоя отойдете в ад. Скоро уже». И действительно, за решеткой окна смеркалось. Но через час обстановка изменилась. Всю четверку перевели на этаж, к федералам. Когда они уходили, то слышали бессильные ругательства боевиков. В новой камере было просторней. На 10 шконок приходилось 12 заключенных. Но не это главное. Главное, что с первых минут встретили их здесь еще хуже, чем у Хатуева. «О как!» — произнес кто-то, выходя из тени на свет, чтобы лучше рассмотреть новеньких. «Петруха, ну-ка глянь! Это ж тот, к которому нас с тобой подсадными сажали на опознание. Точно, Васек, это он. Знакомьтесь, картинно объявил Васек. У него была круглая бритая голова, невыразительное лицо и широкие округлые плечи. К нам кинули духов. Машины у местных отбирали под стволами. Ну и в наших наверняка стреляли. «Что за республика?» — в сердцах проворчал Тихий. «Не успеешь на одном краю чихнуть, как на другом говорят «заткнись». «Республика тут ни при чем», — возразил граф. «Это судьба». Потом, повернувшись к Ваську, сказал. «Откуда ты знаешь, в кого мы стреляли? Ты про машины слышал, а не про стрельбу». Может, ты ангел и чужого никогда не брал? Тогда за что ты здесь сидишь? Васек замялся. Ладно, разберемся, презрительно, с нескрываемой угрозой сказал он. Ты прям как прокурор, усмехнулся граф. Ну, разбирайся, разбирайся.